Молчание. Начал меня старец посылать за пределы нашего скита, в скит святой Анны, в новый скит, в монастыри, чтобы я относил туда вырезанные